Братья и сестры, наше собрание у нас уже скоро закончится. Проповедь сегодня одна. И уже это такое последнее собрание. У нас останется только два. Это костер. И завтра библейский час. Быстро время пробежало. Пускай Господь благословит. Немножко итоговые мысли я скажу. У нас сегодня утром было совещание у руководителей, у служителей. Была предложена такая мысль, что, подводя итоги книги пророка Малахии, нам нужно поговорить о побеждающей жизни, о победе. Потому что поедем мы домой, и начнутся будни. И искушения будут разные. Многие покаялись. И как мы себя поведем завтра? Как мы себя поведем в школе, или на учебе, или на работе, когда будем встречать трудности или искушения, друзья? И, конечно, очень много зависит от того, насколько наши отношения с Богом будут правильные. Я прочту место Священного Писания, это из книги Откровения, буду читать. Двадцать первая глава, я читаю стих 6, 7 и 8. Книга Откровения, 21 глава, стих 6, 7 и 8. «И сказал мне, совершилось, я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодев, и чародев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящем, огнем и серой». Это смерть вторая. Братья и сестры, тема моих рассуждений – добрые воины Иисуса Христа. Хотя место Писания, которое я прочитал, про доброго воина там ничего не сказано. Там сказано о победе. Господь говорит, я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. И побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Друзья, в Библии сказано много и о благословениях, которые имеет побеждающий. Очень много написано во второй главе книги Откровения. Ну, например, написано, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Или побеждающему дам сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Побеждающему дам власть над язычниками, побеждающему дам сесть со мной на престоле. Друзья, 7 раз во 2 и 3 главе книги Откровения сказано «побеждающий». Он что-то получит. Братья и сестры, но настолько ярких текстов нету. Побеждающий наследует все. Что мы должны побеждать? Друзья, я кратко, это пока моя вступительная мысль. Что или кого мы должны побеждать? Мы должны побеждать самого себя. Потому что каждый человек в себе испытывает чувство борьбы. Доброго, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу делать, делаю. То есть во мне борьба. Моя ветхая природа нечто требует. И в результате этой борьбы или дух побеждает, или плоть побеждает. То есть мы должны побеждать самого себя. Друзья, мы должны побеждать мир. Написано, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Или написано, я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа моего Иисуса, которым для меня мир распят, и я для мира. Мы должны побеждать мир. Друзья, мы должны побеждать искушения. Написано, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Друзья, мы должны побеждать лукавого. Написано, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Братья и сестры, что необходимо, чтобы быть верующим? Вы знаете, друзья, вот имя Иисуса Христа в Библии несколько раз. Я не имею намерения сейчас, ну, какие свои логические выводы вам рассказывать, друзья. Только то, что написано в Библии. Друзья, мы с вами призваны побеждать. Мне очень нравится место Писания, где сказано о юношах. Пишу вам, юноши, потому что вы победили того. Мне нравится, не написано, что вы должны побеждать лукавого. Мы это все давно знаем, что мы должны побеждать искушения, мы должны побеждать себя. Вы лукавого. И теперь мы с вами, братья и сестры, победили лукавого или нет? Что нужно, чтобы побеждать лукавого? Что нужно добрым воинам Иисуса Христа? Братья и сестры, как вы думаете, все ли христиане вообще воины или нет? Я не думаю, что все христиане воинами. Хотя мы должны быть воинами, потому что сражение, оно было раньше, сражение продолжается сегодня. Для того, чтобы побеждать, нужно быть воинами. И, кстати, скажу, друзья, нужно быть не просто воином, а нужно быть добрым воином. Нужно быть добрым воином. Я вам просто приведу один библейский пример. Вот, когда Давид пришел на поле сражения, и ходит Голиаф, похваляется. Братья и сестры, почему Давид был уверен в победе, когда вступил в единоборство с Голиафом? Почему он был уверен в победе? Он сказал, потому что этот человек поносит воинство Господне. Братья и сестры, а воинство Господне, они только при виде этого человека разбегались. То есть он на них не нападал, он просто ходил и похвалялся, и они разбегались. А Давид об этих людях, которые разбегались, об этом войске говорит, что это воинство Господне. Братья и сестры, и я хочу, чтобы вот мы с вами здесь, ну здесь, наверное, у нас сейчас в лагере человек 800. Друзья, чтобы мы с вами были воинство Господне. В самом буквальном смысле этого слова. Каждый независимо, брат или сестра, чтобы мы были воинами, чтобы мы были добрыми воинами и чтобы мы умели побеждать. Братья и сестры, у меня схема рассуждений простая. Какие признаки доброго воина? Или каким должен быть добрый воин? Какие у него качества? Я буду читать достаточно простые тексты Писания. Все эти тексты Писания находятся только в послании к Тимофею. Вот, братья и сестры, первый стих я читаю, это первое послание, первая глава. Я читаю 18-19 стих. 1 Тимофею, 1 глава, 18-19 стих. «Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которые некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушение в вере». Братья и сестры, я предлагаю, вот я прочитываю текст, а вы сразу думаете, каким должен быть добрый воин. То есть, какими он должен обладать качествами. Кстати, вы знаете, друзья, почему я решил читать только послание к Тимофею? Можно было бы найти подходящих в других местах Библии. Потому что Тимофей, он тоже был молодой человек. И поэтому то, что написано к Тимофею, нас с вами это ближе. Братья и сестры, вы обратили внимание, какими качествами должен обладать добрый воин? Я еще раз прочитаю. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушение веры». Братья и сестры, к вам вопрос. Каким должен быть добрый воин? Он должен быть воинствующим. Смотрите, как написано. Ты воинствовал, как добрый воин. Как вы думаете, это хорошо, вот воинственный человек? Это хорошо или это нехорошо? Воинственный человек. Ну, вроде бы не очень. А здесь написано, чтобы ты воинствовал, как добрый воин. Братья и сестры, мы с вами должны воинствовать или нет? В вопросе борьбы, то ведем речь. Безусловно, мы должны воинствовать. Ну что такое воинствовать? Это занимать активную позицию в вопросе борьбы с грехом. Занимать активную позицию. Я вам поясню, братья и сестры. Вы помните человека, о котором написано, что и воинственный? О ком и воинственный? Когда на Саула нападал злой дух, один слуга говорит: найти человека, который хорошо умеет играть на гуслях. И вот он будет играть, и царь будет успокаиваться. И рассуждает: хорошее предложение, надо найти хорошего. Но где его найти? И вот один слуга говорит: я видел у Иессея вифлеемлянина сына, хорошо умеющего играть, человека храброго и воинственного, и видного собою, и разумного в речах, и Господь с ним. Братья и сестры, обратите внимание, человека храброго и воинственного. Как вы думаете, это хорошо было или это было нехорошо, что Давид был храбрый и воинственный? Ну, думаю, безусловно, безусловно. Быть храбрым – это хорошо. И воинственным в отношении борьбы с грехом. Ну, безусловно, это хорошо. Братья и сестры, если бы Давид не был человеком храбрым, приходил лев и медведь, забирал овцу и уносил. И Давид догонял. Вы знаете, друзья, это не волк. Но вот если даже волк, куда ни шло, можно с палкой броситься, да? Это лев или медведь. И Давид догонял и отнимал овцу, потому что он был человек храбрый и воинственный. Братья и сестры, никогда не вступил бы он в борьбу с Голиафом, если бы он не был храбрый и воинственный. Друзья, он не был профессиональный воин, не был. Но он одерживал крупные победы над Голиафом, над филистимлянами. Был храбрый и воинственный. Братья и сестры, за Иефая Галадитянина написано, что он был человек. Он был человек храбрый, и он был руководителем народа. То есть он сделался судьей Израиля, потому что был храбрый. Хотя по его биографии он не должен быть руководителем. Написано, он был сын блудницы. У него была плохая биография. Но сын блудницы может войти в общество Господне. Так было написано. Но он был судьей Израиля. Неподходящий человек. Но почему был судьей Израиля? Братья и сестры, потому что он был храбрый. Был храбрый. Братья и сестры, применительно к нам, в отношении искушения, в отношении дьявола, мы должны занимать активную позицию. То есть не быть боязливым, не быть боязливым. То есть, по-другому, бороться до конца. Бороться абсолютно до победы. Абсолютно до победы. Не допускать себе мысли отступить назад. Потому что в практике жизни бывает, знаете как? Каждый день искушение. Ну, например, сестра работает. И каждый день искушение. Кто-то за ней ухаживает, кто-то ее уговаривает. И все, и каждый день, и каждый день. Побеждать нужно до конца. Пишу вам, юноши, вы победили лукавого. Позиция в вопросе борьбы – это значит ни шагу назад. Это значит не отступать, только до победы. Братья и сестры, посмотрите, какие сильнейшие искушения испытывал Иосиф. Сильнейшие искушения. Каждый день тоже. А ему 17 лет. И каждый день предложение согрешить. Братья и сестры, и он победил. В вопросе борьбы он занимал активную позицию, и он победил. Он попал в тюрьму. Богу он попал в тюрьму, но он победил и не согрешил. Братья и сестры, добрый воин, он воинствует. Он воинствует, он побеждает. Он занимает активную позицию, он не отступает. Вы знаете, братья и сестры, они легче проявлялись или проверялись в годы гонений. Когда приходила милиция в собрание, сразу легко было видно. У некоторых коленки дрожали, это было даже заметно. Сердце выпрыгивало, и люди волновались и переживались. И переживали. И поэтому, кто какую позицию занимает, это было легко видно. Некоторые люди уходили из церкви. Даже одна семья ушла. Милиции нам страшно. Мы не можем больше в этой церкви находиться. И они просто ушли. Здесь был задан вопрос сегодня утром по поводу автономной регистрации. Почему ушли люди от нас? Они не захотели бороться. Не захотели бороться. Братья и сестры, как является храбрость или мужество? Ну, чуть-чуть, когда приходят там комиссии разные в погонах или без погон. Ситуации были куда более сложные, чем здесь. Сейчас вот у нас не так сложно. И здесь оно немножко проявляется, братья и сестры. Но когда все спокойно, ну так вот, допустим, как сейчас, когда, в общем-то, нас не притесняют, я не минутно, а время, в котором мы живем, как проявляется твердость, мужество, храбрость, воинствование, как это проявляется? Наше отношение ко греху, искушения, с которыми мы боремся, занимать активную позицию. Братья и сестры, посмотрите, Сидрах, Месах и Авденаго и Даниил. Искушение сильнейшее. Кто не поклонится истукану, в печь. Нету альтернативы. Братья и сестры, нету альтернативы. Не предлагается, чтобы поклониться второй, поклонитесь первому. Эти люди сказали, мы истукану поклоняться не будем. В печь, да, мы знаем, что в печь. Истукану поклоняться не будем. Запрет на молитву. Я молиться буду. Ты не должен молиться, Даниил. Или ты должен молиться, чтобы тебя никто не видел. Я молиться буду. За тобой следят, я знаю, за мной следят. Он приходит домой, открывает окно и продолжает молиться. А угроза бросят в львиный ров. Сильнейшие, братья и сестры. Всегда есть. Всегда можно найти ситуацию, чтобы уступил на компромисс, не очень. И смотришь мимо рва, мимо печи, и все благополучно. Братья и сестры, христианин должен занимать воинственную позицию, то есть активную позицию, и стоять должен твердо. Мне очень нравится ситуация, стена воды, священники стояли твердой ногой, а здесь стена воды. Хочется побежать, быстрее перебежать на другой берег. Стена воды стоит, и миллионы людей переходят. И это занимает не два, и вода стоит, и они стоят. Вот что такое активная позиция. Братья и сестры, вы знаете, вот я прочитал книгу Откровения совсем не случайно. Написано, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. А вне, братья и сестры, кто вне? Написано, а участь боязливых, и любодеев, и чародеев, и скверных, и убийц, в озере горящем, огнем и серой. Но посмотрите, написано, а участь боязливых. Ну неужели это такой страшный грех, боязливость? При любодеи нет вопросов. Пьяницы, воры, убийцы, нет вопросов. Участь боязливых в озере горящем, огнем и серой. Ну в нашем варианте, друзья, человек, который не занимает твердую позицию в отношении к греху. Друзья, я читаю дальше. Какой еще признак добрый? Чтобы ты воин, добрый воин, имея веру и добрую совесть. Добрый воин, он имеет веру. Он имеет веру. Братья и сестры, вот к Тимофею апостол Павел пишет, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Я уверен, что она и в тебе. Я не очень давно в одной из проповедей проповедовал, что вера, она передается по наследству. Веруй Авраам, веруй Сара, веруй Исаак, веруй Иаков, верую Иосиф, несколько поколений. Вера от одного к другому, к третьему, несколько поколений. Братья и сестры, да, кто-то скажет, я дитя верующих родителей, слава Богу, я веру принял от родителей. Братья и сестры, но дети верующих родителей – мир. И вы таких знаете, и я таких знаю. Уходят в мир. А как же вера по наследству? А как быть, чтобы я не ушел в мир? Как быть, чтобы я сохранил правильную позицию перед Богом? Написано, имея веру. Братья и сестры, в послании к Тимофею написано, внушая себе братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры. Братья и сестры, мы с вами должны питаться словами веры. Если ты веру принял от родителей, и на этом все, в какой-то момент закончится. Если ты не будешь питаться словами веры. Друзья, добрый воин, он должен правильно питаться. И если он не будет питаться словами веры, он не будет добрым воином. Будешь добрый служитель Иисуса Христа, если ты будешь питаться словами веры. По-другому можно так сказать. Но те, кто уже служили в армии, они знают, что в армии воинов нормально кормят. Друзья, голодная армия – это не побеждающая армия. Это армия, обреченная на поражение. Братья и сестры, мы с вами хотим быть воинами Иисуса Христа. Мы должны правильно питаться. И должны питаться словами. Это наше отношение к собранию. Это наше отношение к церкви. Наше отношение к проповеди. Наше отношение к Библии. К сожалению, друзья, во время собрания некоторые занимают место далеко-далеко было уйти на каком-то этапе. Этот человек не будет добрым воином. Человек, который во время собрания спит в домике или в палатке, он не будет добрым воином. Это обреченное на поражение. Чтобы быть добрым воином, нужно питаться словами веры. Братья и сестры, потому что в Библии написано, верою они побеждали царство и творили правду. Верою побеждали царство. Братья и сестры, посмотрите, армия Гедеона. Сколько человек составляла армия Гедеона? Всего-то век, 300 человек. Эта армия, она имела мудрость, простите, мужество. Это была храбрая армия, состоящая из 3 человек. Друзья, простите, это не армия. Это не армия 300 человек. Это просто маленькое войско. Ну, по-другому, это просто рота из 300 человек. Друзья, они имели мужество, они были храбрые люди, они имели веру. Они вступили в бой с противником, которого трудно было посчитать, так их было много. Библия не указывает точное количество воинов противника. Их было, ну, почти несчетное количество. И они вступили в сражение. Кто-то скажет, не было сражения, Бог там побеждал. Братья и сестры, но они пошли на войну, всего 300 человек. Они же не знали, какая будет битва. Они же не знали, как будет одержана победа. Они были намерены вступить в битву. И они победили верой. Братья и сестры, мы будем переживать, и мы переживаем. Это суровая битва. И чтобы быть победителем, надо воинствовать согласно Божьих обетований и веру. Нужно иметь веру, потому что при наличии веры, только при наличии веры, мы сможем быть победителями. Верою они побеждали царство. Друзья, и еще здесь написано, имея веру и добрую совесть. Добрый воин, он воинствует, он имеет веру, и он имеет добрую совесть. Когда мы с вами принимали крещение, поднимите, друзья, руку, кто уже принял крещение? Абсолютно основная масса, члены церкви. Друзья, когда мы принимали водное крещение, написано, мы давали обещание Богу доброй совести. О доброй совести нам Дэниел немножко говорил. Давали обещание Богу совести. И теперь наша жизнь должна быть при наличии доброй совести. Написано, добрый воин, он имеет веру, и он имеет добрую совесть. Не тогда только, когда он присягу своему командиру давал. В смысле, не мы принимали крещение. Я крещение принял уже 30 лет назад. Больше, чем 30 лет назад. И теперь передо мной вопрос стоит, сохранил ли я добрую совесть на 5 лет или не сохранил. Ты принял крещение 2 года назад. Ты продолжаешь сохранять добрую совесть или не продолжаешь? Братья и сестры, когда меня забрали в армию, я был слабый очень христианин. Я не покаялся, крещение принял на проводах в армии, и меня в армии забрали. Отказываясь, начинают прессовать. Ну, трудно немножко было. Бить пытались, в подвал спустили, ну и все прочее. Ну, в общем, потом меня отвезли в другую часть. В другую часть, заставили письменно все написать. Я письменно на листе бумаги написал, что отказываюсь принимать присягу, потому что я принял водное крещение, обещал совести дал, оружие брать не буду, ну и так дальше, вы примерно знаете. И вот перевези меня в другую часть. Через 10 минут вызывают. В новой части, к командиру части. Я прихожу, он сидит за столом, читает мое заявление. А там написано, что я принял водное крещение, я дал Богу обещание доброй совести, присягу давать теперь не буду. Он прочитал, вслух прочитал, а потом говорит, ну и молодец, дал Богу присягу, никому больше не надо давать. И все. И вы знаете, у меня отлило от сердца. Я думал, что сейчас он опять начнет бушевать, какие-то команды против меня. Он говорит, ну и молодец, Богу присягу дал и все. Братья и сестры, но посмотрите, как неверующий человек понял меня, дал Богу присягу. Теперь никому больше не буду давать. Ты Богу присягу дал, доброй совести. Нарушал ли ты эту присягу или не нарушал? Люди, которые нарушают воинскую присягу в любой армии, этих людей наказывают, вплоть до расстрела, или большие сроки тюрьмы дают. Друзья, мы присягу Богу дали, когда в воде сотворили, и когда нас погружали в воде, в реке или в озере. Нарушили ли мы эту присягу? Добрую совесть лет нашего уверования или не нарушили? Добрый воин, он имеет добрую совесть. Что такое добрую совесть? Я поясню одну, чуть-чуть поясню. Братья и сестры, какое оружие должен иметь добрый воин? Вот по Слову Божьему. Все оружие. Согласен, все оружие. Есть конкретное указание, какое оружие должен иметь добрый воин. Буду вас сотруднять. Вы можете сказать, Бог вам спасение, броню праведности и так дальше. Друзья, апостол Павел пишет, с оружием правды в правой и левой руке. То есть мы должны иметь оружие. А что такое оружие правды? Это значит быть правдивыми во всех сферах и в делах. И обратите внимание, с оружием правды в правой и левой руке. Бывает в правой руке меч, а в левой ничего нету. А здесь и в правой, и в левой руке. Кстати, друзья, немножко аллегории. Вот левая рука всегда хорошо. В смысле, налево пошел, слева достал, ну и так дальше. То есть там, где неправда, то это левое дело. Правое дело, это значит правда. Братья и сестры, у Бога не так. И в левой, и в правой руке должно быть оружие правды. Иметь добрую совесть, не делать неправду. Если ты делаешь неправду, даже иногда, ты не имеешь оружия правды. Ты не соблюдаешь добрую совесть. Ты не исполняешь то обещание, которое давал Богу, когда принимал водное крещение. И поэтому это сегодня очень серьезный вопрос. Ты хочешь быть добрым воином? Ты должен иметь веру и добрую совесть. Кстати, скажу, братья и сестры, дальше написано, которую некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушение в вере. Вопрос к вам, кто потерпел кораблекрушение в вере? Что они отвергли, веру или добрую совесть? По тексту. Неверу. Удивительный, почти парадокс. Добрый воин имеет веру и добрую совесть. Если он отвергает добрую совесть, кораблекрушение в вере. Он не отвергает веру. Да, он продолжает верить. Он не теряет веру. Он отверг добрую совесть и потерпел кораблекрушение в вере. Таковы и меня, и Александр, которых я предал сатане не богохульствовать. Чтоб они не богохульствовали. Друзья, и меня, и Александр, это были верующие люди. Они тоже приняли крещение. Они тоже давали Богу обещание, но они отвергли добрую совесть. Их апостол Павел предал сатане. Посмотри серьезно. Если ты не хочешь кораблекрушения в вере, ты должен иметь добрую совесть. И добрую совесть ты должен сохранять каждый день. Друзья, я буду читать дальше. В отношении доброго воина. Второй стих, второй, и больше я уже не буду читать, друзья. Второй текст записан во втором послании к Тимофею. Вторая глава, третий и четвертый стих. И пятый. Вторая глава, третий, четвертый, пятый. А вы размышляйте, каким должен быть добрый воин. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Братья и сестры, я сейчас не буду соблюдать последовательность. Добрый воин, он угождает военачальнику. Друзья, по Слову Божию, кому мы должны угождать? Я вам скажу. Написано, мы должны угождать ближнему. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо. Написано в послании к римлянам. То есть мы должны друг другу. Друзья, мы должны угождать всем. Апостол Павел пишет, всем угождал, чтобы приобрести хотя бы некоторых. Друзья, написано, что замужняя женщина угождает мужу. Это нормально или нет, что замужняя женщина угождает мужу? Написано, женатый заботится о том, как угодить жене, о мирском. А не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу. Не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Вам нравится или нет? Замужняя женщина угождает мужу, это о мирском. Женатый человек, это тоже о мирском. Они женатые и незамужние, они угождают Богу. Братья и сестры, кажется, что-то не так. И так бывает в жизни, когда мы угождаем жене, угождаем Богу. Угождаем мужу и не угождаем Богу. Угождаем начальнику, угождаем милиционеру, угождаем соседу и не угождаем. Так это правильно или это неправильно? Братья и сестры, добрый воин угождает военачальнику. А как же здесь быть? А как жена? А как жена? Вы знаете, друзья, если угодить жене, это значит не угодить Богу. Бывают такие противоречивые ситуации. Если я буду угождать жене, я не буду угождать Богу. Ты будешь угождать мужу, и ты не будешь угождать Богу. Ты угодил начальнику и не угодил Богу. Это неправильно. Мы должны прежде угождать военачальнику, а потом жене. Если у меня жена военачальник, значит, военачальнику угождаем. Да, так бывает, что военачальник жена. Или еще кто-нибудь. Бывает, когда человек попадает в сильнейшую зависимость в вопросах семьи, или в вопросах производства, или в вопросах, скажем, учебы, или еще что-нибудь. Братья и сестры, добрый воин угождает военачальника. Апостол Павел пишет, когда создается противоречие, кому угождать, он пишет, у людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, я не был бы рабом Христовым. В вашей жизни обязательно будет ситуация Бог или человек. Нет, у меня сегодня не семейная тема. Я не хочу, чтобы вы меня превратно поняли в смысле в семейной тематике. Но у каждого из вас будет ситуация Бог или человек. Я буду угождать человеку, это не понравится Богу. Мы должны угождать Богу. Добрый воин угождает своему военачальнику. И посмотрите, братья и сестры, вот вы помните сотник, который сказал, не надо идти, скажи только слово, и выздоровеет мой слуга. Чем он мотивирует, вы помните, да? Он говорит, я имею в подчинении воинов. Одному скажу, идет, и другому скажу, делай, и он делает. То есть вот делают, когда им говорят военачальники. Они идут туда, куда их посылают военачальники, потому что они добрые воины. Друзья, есть недобрые воины, они не покоряются военачальникам. Друзья, непослушная армия – это армия, обреченная на поражение. Непослушная армия. Армия непослушная, она в критической ситуации, она побежит кто куда. Воины побегут кто куда. Друзья, добрый воин, он угождает военачальнику. И здесь же добрый воин не связывает себя делами житейскими. Как это может быть? Добрый воин делами житейскими. Кто-то скажет, служитель освобожденный, братья и сестры, я освобожденный служитель. Я не работаю на производстве, и еще больше скажу, мне платится содержание от братства. Ну, кто-то скажет, зачем это вообще ни к чему, мы так даже и не думали. Ну вот, чтобы вы знали, я месяц прошло, и я получил содержание на свою семью. И кто-то, ну да, ты, конечно, не связан. Мне даже жена говорит, ты не связан, ты очень свободный. Вот. Возможно, ей это не очень нравится. Возможно. Вы знаете, братья и сестры, работая на производстве, ты не должен быть связан. Добрым воином не может быть, а должен быть каждый христианин, учащийся и работающий. И он не должен быть связанным. Не должен быть связанным. И если военачальник скажет, надо делать, а тебе условия работы не позволяют, ты связанный. Или условия договора тебе не позволяют, ты связанный. Или привязанный. Вы знаете, друзья, мне очень нравится, ну, одна иллюстрация библейская. Христос посылает учеников и говорит, вы найдете привязанного осла, отвяжите и приведите. Если вам скажут, зачем, скажите, он надобен Господу. Братья и сестры, Христос ослом мог воспользоваться только при одном условии, каком? Если его отвяжут. Если вот этого осла не отвяжут, Христос им не может пользоваться. Если ты привязанный к чему-нибудь, Бог тобой пользоваться не может. Ты должен быть отвязанный. Ты не должен быть связан делами житейскими. Знаете, друзья, есть одна связь хорошая. Знаете, какая? В 49 главе книги «Бытие» речь идет об Иуде, о Христе пророчески. Написано, он привязывает своего осленка к виноградной лозе. Ну что такое виноградная лоза? Вы знаете, не буду комментировать. Он, то есть Бог, привязывает своего осленка к виноградной лозе. Это нормальная связь. Это связь с церковью, это связь с Богом, это нормальная связь. Но если ты связан деньгами, если ты связан работой, если ты связан учебой, и ты не можешь делать для Бога ничего, ты не добрый воин. Добрый воин не связан делами житейскими. Он угождает военачальнику. Братья и сестры, я очень сильно хочу, чтобы мы с вами были добрыми воинами. Чтобы мы военачальнику угождали, не человеку. Посмотрите, Далида плачет, Самсон говорит, я тебя, меня не любишь, потому что ты не хочешь сказать, где твоя сила. Скажи, где твоя сила, в чем она кроется. Обманул, правду сказал, почему ты мне не хочешь? Она плачет, опять неправду сказал, а потом больше не мог. Братья и сестры, зыбкость позиции, не твердость позиции Самсона. В смысле, он не воинствует в этой ситуации. Посмотрите, женщина на него наступает, женщина нападает. Искушение сильнейшее. Он чувствует, что это искушение. Он не хочет ей сказать правду. Он чувствует интуитивно, чувствует опасность. У него допытывается, и он не выдерживает. Он не до конца занимает твердую позицию. И он не выдержит. Он женщине угождает. Даже не жене. Женщине угождает. Прелюбодейной. Ему обрезают волосы. Выкалывают глаза. Жаль такого человека. Сильный воин был. Мы знаем, какие победы он одерживал. Но не до конца добрый воин. Выкололи глаза. Бессильный. Он молол пшеницу в доме узников. Братья и сестры, сильнейший человек на планете мелит пшеницу в подвале. Стыдно, кажется, стыдно за такого человека. Для нас это сильнейшая иллюстрация. Братья и сестры, будут наступать, будут искушать, будут уговаривать. Стоять до конца. Угождать военачальнику. Не быть связанным. Привязали Самсона. Братья и сестры, привязали и молол в доме узников. Человек некогда не связанный, сильнейший человек на планете, теснейшие отношения с Богом, одержавший ряд сильнейших побед, ослиной челюстью убил 1000 человек. А сегодня он не только связан, он привязан к Богу, лишенный зрения, силы, мелет в доме узников. Сколько сегодня верующих похожих, которые потеряли духовное зрение, которые привязаны, которые не имеют силы, которые сегодня перестали быть воинами. Да, они работают на другого господина. Они сегодня не воинами. А здесь написано, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Добрый воин угождает военачальнику. Он не связывает себя делами житейскими. Братья и сестры, я заключение. Заключение, одну только мысль. Я не смогу, наверное, на память, я прочитаю. Написано в книге Откровения, во второй главе, такие слова написаны. «Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, как и я получил власть от Отца моего». Братья и сестры, здесь тесная привязка к книге пророка Малахии. Посмотрите, будет попирать нечестивых ногами. Кто будет побирать? Тот, кто праведник, тот, кто добрый воин нечестивых. Написано, как сосуды глиняные они сокрушатся. Он имеет власть, как и я получил власть от Отца моего. Братья и сестры, но кто? Посмотрите, кто? Написано, кто побеждает, соблюдает дела мои до конца. Соблюдает дела мои до конца. Вот на этом я хочу сделать последний акцент. Братья и сестры, до конца. Когда человек устает работать, ему больше ничего не хватает. И он остановился. Не до конца. Он делал дела, но не до конца. Братья и сестры, Самсон был добрый воин, но не до конца. И здесь два варианта. Один вариант, не до конца дело закончил. Христос сказал, дело, которое ты поручил мне, я исполнил. Я понимаю, друзья, когда заканчивается жизнь Божьего служителя, это значит, дело, которое Бог поручил, он исполнил. А второй вариант этой мысли – до конца, это значит до конца своей жизни. Братья и сестры, мы до конца нашей жизни должны быть добрыми воинами. Если ты еще проживешь 10 лет или 35 лет, ты до конца должен быть добрым воином. Если твоя жизнь закончится, пускай эта жизнь, братья и сестры, конец будет у каждого. Только какой он будет? Взял я руку Вениамина Александровича, когда мы спустились в обрыв, побыли вместе несколько минут, он затем, кто-то из нас сказал, похоже, он умирает. Я взял руку, пульс проверил, и пульс больше не бился. Ну да, я сказал, что он умер. Все, он умер. Братья и сестры, жизнь человека закончилась. Сделал вскрытие, сказал, был абсолютно здоровый человек, мог бы еще дожить. А жизнь закончилась. Пульс больше не бьется. Человек ушел в другой мир. Но он умер на поле сражения. Долги ходили по стране, люди, недруги, они говорили, кто его знает чего. Братья и сестры, закончил на служении. Мы перемещались из одного города в другой. Ночь езды, и завтра утром будет собрание. И в 4 часа утра закончилась жизнь. Бог позвал. Но человек совершал дело Божие до конца. Пускай Господь благословит. Очень сильно хочу менять, чтобы мы были добрые воины до конца. Чтобы мы побеждали до конца. Чтобы мы стояли до конца. Даже если трудно будет. Даже если скорби будут большие. Добрый воин. Он страдать должен, как воин, и как добрый, и до конца. И побеждать, и работать до конца, и делать Божье дело до конца. Братья и сестры, всему есть конец. Конец этому лагерю и конец нашей жизни. Лагерь наш закончится завтра уже. Будет последнее собрание, библейский час, как мы его называем, и мы отсюда уедем. Друзья, я очень сильно рад тому, что многие покаялись. А теперь мы поедем домой, и теперь надо побеждать. Здесь в лагере одно положение. Здесь нам хорошо, нас много, мы поддерживаем друг друга, мы вдохновляем, чуть-чуть равновесие в буднях бывает, а потом собрание, и нам снова хорошо. А теперь начнутся будни, и ты опять будешь один. И кто-то в церковь, где всего 3 члена. Я пойду в церковь, где 300 членов, а ты пойдешь в церковь, где 3 члена. Кто-то поедет в церковь, где 7 или 11 членов. И нету проповедников. И все будет как всегда. И будет трудно. И искушения будут. Братья и сестры, пускай Господь нас благословит, чтобы мы были добрые воины до конца. Но если ты был добрый воин, а сегодня нет. Возможно, кто-то потерял добрую совесть, не до конца сохранил. Крещение принимал, было все нормально. Сначала было все нормально, а теперь нет. А теперь добрая совесть потеряна. И оружие правды потерял или еще что-нибудь. Братья и сестры, вот этот лагерь – это чтобы обновить свои отношения с Богом, чтобы снова вернуть себе тот статус, который Бог тебе подарил в день возрождения. Ты должен быть добрым воином, но ты не до конца. Друзья, есть еще выход. Был выход у Самсона, как мы слышали про ту шахматную доску. У него был только один шанс. Он был слепой, он не мог держать в руках оружие. И все, кажется, ничего он уже не мог делать, кроме как пшеницу молоть. И когда он уперся в два столба, он взор к небу поднял, взор не был, друзья, братья и сестры, лицо к небу, и сказал, укрепи меня только теперь, о Боже. И раздвинул столб. Братья и сестры, несколько секунд, и вернув себе статус доброго воина, этот человек сделал то дело, которое от него ожидал Господь. Пускай нас Бог благословит, друзья. Последнее собрание, может быть, последний призыв. И если кто еще и хотел бы восстановиться, восстановить потерянную добрую совесть и свое положение в рядах воинов Иисуса Христа, то есть есть еще шанс, чтобы сегодня еще покаяться и попросить, Господи, я хочу восстановиться, как восстановился Самсон. Я хочу быть твердым, как Навуфей, стоять до конца, стать на страже твоих интересов, не своих, братья и сестры. Мы часто стоим на страже своих интересов, стать на страже Божьих интересов и защищать Его дело, и защищать Его имя, чтобы через нашу жизнь не было, как написано, имя Божье хулиться у язычников, чтобы через нашу жизнь имя Господне прославлялось. Пусть Бог благословит и прославится. Аминь. Если кто-то желает покаяться, встанем, друзья, можете пройти сюда. И мы дадим вам возможность помолиться, покаяться, получить прощение грехов, вернуть добрую совесть и положение доброго воина Иисуса Христа. Будем молиться.